кресле же напротив меня сидел новый русский, совсем иной, возможно, новейшей породы. Подтянутый, не накачанно, а спортивно-мускулистый 30 с чем-то лет мужчина, с жестким и умным взглядом темных глаз, часто помаргивающих из-под очков. Вороная с первыми серебринками прядь то и дело сваливалась ему на лоб, и уверенное движение сильной загорелой руки, каким он поправлял прическу, показалось мне красноречивой деталью, характерной для человека быстрых и резких решений. Одет Олег Барабаш был несколько не по сезону. В плотной темно-серой рубашке, из чего-то вроде мельчайшего вельвета и мышиного цвета джинсовых брюках. Мы сидели в продавленных стареньких креслах в Марьяниной гостиной, все так же загроможденные огромными коробками и упаковками с электроникой, люстрами и черт знает еще чем. Наши ноги утопали в высоком ворсе ковра. Мы оба курили. И пепельницей нам служила китайская напольная ваза, пока Марьяна не принесла из кухни нормальную поддельного хрусталя. Напрасно я беспокоился, что Барабаш, глядя на нас, заподозрит, что ее со мной отношения выходят за рамки посреднических. Марьяна держалась безукоризненно. Ее показная теплота и приветливость более чем убедительно говорили о том, насколько я ей безразличен как мужчина и ценен как деловой партнер. В фарточке поверх ситцевого платья она тихой мышкой сидела в уголке дивана и голоса практически не подавала. Требование у меня одно, напористое, и в то же время как бы со смешочком говорил Барабаш, въедаясь в мое лицо быстро помигивающими глазками. А именно такое. Роман должен быть относительно правдивым относительно меня. Вашу книгу я читал. Правда, бегло, кусками, но все же. Переделать кое-что, даже многое придется, конечно. Но ничего, вы мастер. Переделайте как надо. Почерк у нас с вами схожий. Я имею в виду литературный стиль. А это значит... Что же это значит? Тихо повторил я. «Это значит...» — Олег хитровато засмеялся и, закинув ногу за ногу, помотал ею вверх-вниз. «Примерно то, о чем она, — кивок на Марьяну, — вам уже говорила. А именно, вы пройдетесь рукою высокого профессионала по рукописи, а я вам за это плачу, как договоримся. Об издании разговор позже. Обозначим его пунктом вторым. Сначала о подготовке к нему. Это означает, что если речь идет о литературной правке, ты намерен уплатить мне гроши? Подумал я. Так не пойдет, паря. Я молчал как бы в задумчивости, и краем глаза видел, что Марьяна бледная, словно за одно мгновение кем-то напудренная под пьеро, смотрит на меня с гневным нетерпением. Говори же, говори. «Мне казалось, — холодно произнес я, — что речь у нас с Марьяной Вадимовной шла несколько о другом, вернее, совсем о другом. То есть? Не стоит подменять терминологию. Я никогда не был коммерсантом, но язык бизнеса сейчас наиболее приемлем. Короче, я продаю свой товар, то бишь роман. А вы его покупаете при условии, что признаки вашего авторства будут для всех знакомых очевидны. Правильно формулирую? Ай-яй-яй! Барабаш осклабился, сейчас он был похож на рассерженного хищника. Вы совсем упустили из виду, что есть еще и мой роман. В таком случае издавайте его на здоровье. Или покупайте мой. «Он будет бестселлером, уверяю тебя, Олежек», — неожиданно вмешалась Марьяна. В голосе ее звучало неподдельное волнение. «А это ведь и слава, и деньги». «Выйди», — жестко, как ножом, резанул Барабаш. После ее ухода мы опять закурили, немного помолчали. «Мне этот роман как-то особенно дорог», — замямлил было я, — «но он жестко оборвал меня. Сколько?» «25 000». И голос мой прозвучал на этот раз твердо. «Рублей?» — сощурился он. «Не рублей». «Ну ты даешь!» — Барабаш покривил тонкие губы, снял с носа чуть притемненные очки, поочередно потер указательным пальцем воспаленные веки. Ошалел. «Извините, маэстро, но другое слово в голову не пришло». Я встал с кресла, сжал кулаки и еще крепче зубы. «Обиделись?» «Извините, раз уж так. Сядьте, ради бога. Бизнес так бизнес. Сколько, если серьезно?» «Я уже назвал вам сумму, Олег. Это ровно столько, сколько мне сейчас жизненно необходимо, ни больше и ни меньше». «Даю вам шанс не угробить-таки нашу сделку. Какой же я буду бизнесмен, если не выторгую хоть чуть? Я же сдохну от презрения к себе». Я мысленно прикинул. 3000 джиги, 2 Светлане, 20 выкуп Марьяниной квартиры. Ровно 25, повторил я раздумчиво, но уже вслух. «Ах ты!» — Барабаш выругался и весьма витиевато. «Пес с вами, как-никак вы наш классик самарский, но договор. Сначала только аванс». «Лишь бы хватило его на Светлану и Джигу», — подумал я. «Когда? Хотя бы часть денег мне нужна завтра». «Это можно». «А остальные?» «Как уж у нас пойдет», — сказал он, загадочно ухмыльнувшись. Цыгановатое лицо его обострилось. «Не понял. Надо будет почитать». «Не ваше творение. Марьяне я доверяю, она не перехвалит. Но вот какого гибрида сделаете, неизвестно. Будет ли...» «Я вас понял, Олег. Не знаю вашего отчества, простите. Неважно. Завтра давайте все оформим насчет издания. И аванс». «Хорошо». Я кивнул. «Сможете быть в доме печати ровно в 11? Я приду раньше, подготовлю директора, да и сам договор». Барабаш, помаргивая, что-то мысленно прикидывал. «Вход в здание единственный?» — спросил он озабоченно. «Есть второй, с левого крыла, но там нужен пропуск, типография». «Закажите». «Со спины дома печати есть к нему подъезд?» «Можно вполне подъехать, с улочки, где трамвайная линия». «Годится. Да, кстати...» «Что, очень дорого издать такой роман?» «Дорого. Нужен солидный начальный капитал. Потом, если книга хороша, она окупит себя вдвое. А стоимость ее издания вам скажут». Барабаш ядовито рассмеялся. «Окупит, не окупит. Дело это не скорое. Марьяна, не сирь умахи. И подай только не бурду, смотри. Дело обмываем великое». «Надо бы ему сказать, что уже разок пивал я здесь твой камю», — подумал я, наблюдая, как Марьяна разливает нам по толстодонным стаканам ароматную желтую влагу из черной, словно изморозью подернутой бутылки. «Будь уверен, в гости мы тебя звать не станем». «Засказанное, договоренное». Пробормотал Барабаш и одним длинным глотком выцедил чуть не полстакана. Чувствовалось, бьет его злая нервозность проигравшего. Как же, я ведь не уступил ему ни цента. Глоточками, смакуя, одолел и я свою порцию. «Ну а ты-то довольна?» Барабаш смачно хлопнул по ягодице наклонившуюся над столом Марьяну. «Олег, не злись, любя. А гостю домой уж пора, а? У койку, как и нам. Убийца».